Пролог. Пип-пип-пип. Равнодушный писк аппаратов, поддерживающих мою хрупкую жизнь, прервал преувеличенно бодрый голос внучки. «Бабуль, я вернулась. Тебе ведь интересно, что было после того, как Белла поехала на бейсбол с Эдвардом? Мне было не особо интересно, я привыкла к немного иной литературе, но я радовалась каждой минуте, что девочка уделяла мне. Знаешь, эта книжка стала бестселлером», — восторженно продолжила Аня. «Ее автора уже называют демиургом вампирского мира». Я едва не улыбнулась такому сравнению. Уильям Полидори, Шеридан Ле Фаню и Брэм Стокер наверняка удивились бы, услышав нечто подобное. Но я не стала спорить с девочкой. Я вообще не могла ей ответить. Аня приходила почти каждый день после школы. Редкая дочь с такой частотой посещает прикованную к постели мать. А внучка приходила уже почти год. Хотя мне сложно считать время в моем состоянии. Может быть, прошло даже больше. Аня не говорила, какой сейчас день, месяц, год. Мой мозг пытался отсчитывать дни, когда она рассказывала про какие-либо праздники, но со временем это становилось все сложнее. «Демиурги – это ведь создатели мира, да?» – продолжала щебетать Мюта. «Мне кажется, что каждый автор по-своему творец, особенно автор, который написал что-то такое, что затронуло много душ людей. Ведь каждый раз, читая, человек как будто переносится в новую вселенную. Автор вкладывает в свое произведение свои мысли, душу, фантазии, а читатель насыщает книгу своими чувствами. Он оживляет героев в своем сознании, ассоциируется с ними. Лично я представляла себя Беллой. Хотела бы я быть на ее месте. Лично я не хотела бы, чтобы моя внучка была на месте девушки-упыря, который мечтает выпить чью-то кровь. Анин дедушка, царство ему небесное, тоже вряд ли поддержал вампирскую кандидатуру в ее женихи. Что за вкусы пошли у молодежи? Наверняка за свою долгую бессмертную жизнь этот Эдвард убил немало людей. Холодный как камень, такой же твердый, он разве заменит теплые, нежные объятия? Красота тоже сомнительна, уж мне ли, хирургу, не знать, что ничего красивого в трупе быть не может. Бледно-голубой оттенок кожи, бескровные губы, темные синяки под глазами, окостенение тела, трупные пятна, вонь разлагающихся тканей и противный запах формалина. Вот с чем ассоциируется у меня смерть. Ничего похожего на прекрасные ожившие статуи мое воображение не рисовало. Хотя, возможно, в 12 я думала бы иначе. Опять же, внучка не проходила практику в морге, да и на похоронах не была ни разу. Когда хоронили Лешу, она была слишком маленькой, мы не стали брать ее на похороны деда. Сейчас она уже все понимает. Не хотелось бы, чтобы первым человеком, причинившим ей боль потери, была я. Хотя мое состояние оставляет желать лучшего. Я знала это, как никто другой. Каждый раз, оставаясь одна, я вспоминала день аварии. Лил первый крупный дождь в ту осень, и я спешила в больницу. Замешкавшись у дороги, я получила холодный незапланированный душ из лужи от проезжающего лихача. И мне бы развернуться, пойти домой переодеться, но я решила, что не сахарная, а вещи можно будет застирать и высушить на работе, тем более, что сегодня у меня ночная смена и гражданская форма мне не понадобится. Прохожие косились кто с сочувствием, кто ехидно, а кто с опаской, наверное, боялись, что мокрая как мышь я могу на них, относительно сухих, накапать. Можно подумать, с неба льется меньше. Следующей неприятностью, что постигло меня этим неприветливым днем, стал правый каблук, который подклеивал еще Леша. Как сейчас помню, отдал гордо, приговаривая: «Ну, все, Валька, сделал, теперь до смерти носить будешь, не отклеится». Наверное, стоило сменить их 8 лет назад, когда муж умер, но я не могла выбросить его подарок, тем более, что годы над бережно хранимой обувкой были почти невластны, набойки только недавно стерлись, но после ремонта вовсе стали как новые. «Ну, вот, а говорил, что до смерти носить буду, Лешик», — сама себе пробормотала я, оценивая потерю на перекрестке. Возле меня на светофоре остановилась белая машина скорой помощи. Присмотревшись к водителю и штурману, с удивлением узнала знакомую супружескую пару Данила и Наташи Брагиных. Девушка заметила меня, и в ее глазах мелькнуло смущение. «Ясно все, после дежурства муж домой отвозит. Ай-яй-яй, служебная машина. Ну, хотя бы без мигалок едут. Вот, кто меня подвезет до больницы». Данил тоже меня заметил. Наташа выскочила из салона под дождь и начала настойчиво подталкивать меня к машине. «Здравствуйте, Валентина Архиповна. Вы не подумайте, это буквально первый и последний раз. Я просто с дежурства, устала очень, да и с этой беременностью обмороки бывают сейчас. Мы и машину взяли, которую все равно заправлять нужно, вот, можно сказать, только заправили, тараторила она, быстро утрамбовав меня на свое место, а сама заскочив сзади. Мы тут живем совсем рядом, меня Даня даже до подъезда не довезет. Ната, не части так, обмороки, это серьезно. Почему заявление на декрет не подала? И даже если хочешь работать, то ночные дежурства точно отменяются. В моем отделении с этим строго. Почему молчала? Маленькому здоровая, счастливая мама нужна, а ты пашешь за двоих, будто он уже взрослый и зарплату получает. Данил, ты глава семьи, куда смотришь? Строго обратилась я к водителю. Сознаю свою вину, меру, степень, глубину. В наказание все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно, в июле, и желательно, в Крыму, весело закончила я его вольную цитату Филатова. Довози жену до дома, но больше такого, надеюсь, не увижу. Потом в больницу, робко посмотрел на меня парень, запугала ребят злая тетка. Нет, Брагин, на биржу труда, дождалась растерянного взгляда и припечатала грустным голосом, работу на пару искать будем, ты машину служебную в личных целях эксплуатируешь, а я... Как заведующая отделения, эксплуатирую беременную женщину, склонную к обморокам, в ночное время суток, да и просто свыше дневной нормы. Нехорошо, но можем и просто в больницу. В это время мы как раз подъехали к дому этой милой четы, и Наташа бодренько выскочила под дождь, помахала нам на прощание и быстро побежала к козырьку подъезда, набирая тонкими пальчиками домофонный код. Данил внимательно, с любовью смотрел, пока жена не скрылась за дверью. Беспокоиться. Наверняка, лишних смен набрали, чтобы заработать побольше к рождению ребенка. В однушке с малышом тесновато придется. Вот и работают. Что он, что Наташка. У него вон какие синяки под глазами. Явный признак недосыпа. А Наташка ничего, свежая, легкая. Даже завидно. Как будто и не после ночной смены. Хотя на каждую по-разному беременность влияет. По девушке сразу видно, что давно ребенка хотела. Я улыбнулась будущему отцу понимающей улыбкой, а он тепло улыбнулся мне в ответ. Отъезжая со двора, мы услышали голос диспетчера. Авария на пересечении Комарова и Ленина. Лобовая, водитель легковушки, мужчина около 30 лет, в крайне тяжелом состоянии, кто поблизости. Переглянулись с Данилом, совсем рядом с нами. Оборудование, вроде, не вынимали, берем вызов. А куда деваться, но пусть еще кто-нибудь едет. Вызов приняли, Брагин включил мигалку. Да толку от нее у нас в городе мало. Редкий водитель остановится и прижмется к тротуару, пропуская скорую. Летим, насколько возможно быстро в такую погоду. Данил ругается сквозь зубы на плотно стоящие машины и проскакивает на желтый. Я даже не успела испугаться и закрыть глаза. Пронзительный визг тормозов, гудки машин, грохот от столкновения и душераздирающий звук сминаемого металла. Меня вдавило в стекло. Машину перевернуло. Воздуха не хватало. По моему виску потекло что-то теплое. А дальше – темнота. Пип, пип, пип. Если честно, мне было так интересно, что я даже дочитала книжку «Дома». Тихий смех Ани вырвал меня из болезненных воспоминаний. Я в больнице. Отек головного мозга на фоне гипоксии. У меня кома. Умирающее тело, жизнь которого поддерживают только аппараты, стала тюрьмой для здорового разума, клеткой для души. Верила ли я в душу и загробную жизнь? Возможно. Верила ли я, что смогу вернуться к родным из этого состояния? Нет, однозначно, не мой случай. А, следовательно, я просто занимала чье-то место. Место человека, у которого был шанс. Все мое существо сопротивлялось этому, но я не могла ничего сделать. Ой, а ты еще не видела? Но по этой книге есть фильм, я посмотрела его сегодня ночью, а второй выйдет в ноябре. Весело щебетала Аня, но ее слова стали доноситься до меня, как будто я была на дне озера. Приглушенное пиканье приборов стало набирать обороты, разум начал подергиваться противной темной дымкой. Возможно, все случится сегодня. Уверена, каждый хирург подсознательно ждет смерти. Не потому, что мазохист или хочет умереть. Нет, врачи, любопытный народ, а каждый день занося нож над телом человека, раз за разом спасая чью-то жизнь, борясь, кажется, с чем-то сильным и вполне одушевленным за эту самую жизнь, обязательно задаешься вопросом, против костлявой сражаешься или с человеческой душой, что увидела что-то чудесное за гранью, что там за этой гранью, родные, друзья, есть ли там вообще что-то, доктор. Испуганный крик Ани разрезал этот туман, заставляя почувствовать укол вины. Оставляю ее, и дочь, простите меня, все, я люблю вас, Аня. Топот ног врачей, меня быстро оттеснили от бабушки, я смотрела, как над ее измученным телом колдуют люди в белых халатах, ее коллеги, еще один приступ, последний, обреченно прошептала я, врачи предупреждали, сегодня, почему именно сегодня, одинокая слезинка упала на книгу, впиталась в белые страницы, она так и не узнала, чем закончилась история, а я так хотела, интересно, слышала ли она меня, слышала, я уверена в этом, но вряд ли она помнит, что у меня сегодня день рождения. Задувая свечи на маленьком школьном торте, подаренном одноклассниками, я загадала, чтобы бабушка выздоровела. Конечно, я говорила с врачами. Они в один голос утверждали, что этот случай тяжелый и надежды почти нет. Бред. Всегда есть надежда. Медицина до сих пор довольствуется от силы 10% знаний о человеческом теле. Сколько случаев, где врачи разводят руками и присваивают происшествию статус чуда. Женщина, проснувшись от комы, перестала стареть. В свои 72 она выглядела на 20. Вряд ли это последствия хорошо подобранного крема для лица и правильной диеты. Или парень, который после пулевого ранения в голову не только не умер, но и перестал спать. И это не бессонница. Его телу просто не нужен сон. Похоже на сюжеты фантастических книг, да только это реальность. Когда бабушка была маленькой, она читала фантастику, где людям помогают в быту роботы, чистую воду можно только купить, а люди ищут продавцов воздуха, чтобы вдохнуть кислорода. Сейчас фантастика тех лет навязчиво врывается в нашу реальность. Роботы, бутилированная вода и автоматы с кислородными масками в мегаполисах типа Токио уже не поражают наше воображение. В жизни всегда есть место чуду, но сегодня оно не случилось. Моя бабушка скончалась в 15-17. 13 сентября 2009 года. Возможно, бабушка попала в рай, если он существует. А может быть, она попала в другой, параллельный мир, где есть магия, драконы, эльфы и вампиры. Хотя, ей бы это вряд ли понравилось. А быть может, этот параллельный мир очень похож на наш, почти копия. И создана эта копия Стефани Майер. Смерть – это только начало. Темнота поражала воображение. Это была даже не темнота. В темноте, в моем понимании, можно угадывать крупные очертания, есть хотя бы малейший отсвет. Вокруг же меня был мрак. Я боялась даже двигаться, хотя тело впервые, спустя несколько месяцев, слушалось меня. Я могла пошевелить пальцами руки, я чувствовала, как мои глаза моргают, а голова поворачивается в надежде увидеть хоть что-то. Услышать что-либо тоже не удавалось. Сделать хотя бы шаг было страшно. Неужели это все? Липкий ужас постепенно проникал в душу. Вечная темнота – это то, о чем ты втайне мечтала, когда заперлась у себя в квартире после похорон мужа, которого на полгода опередила мать. Я на секунду представила, что так будет всегда. Мрачная гнетущая тишина, в которой не слышно даже шорохов, и непроглядная тьма. Нет, что есть силы, крикнула я, и не услышала ни звука. Мрак жадно поглотил все. Только сейчас я поняла, чего мне не хватало все это время. Я не слышала своего сердцебиения и дыхания. Ничего. Такой постылый свист кислородной маски и пиканье приборов исчезли. Я судорожно схватила свое запястье, пытаясь нащупать пульс. Ни одного удара. Рука была немного зыбкой. Как будто я была из ваты. Что же это? Без паники. Ты врач. Мысленно прикрикнула на себя я. А врачи никогда не должны терять хладнокровие. Оценим ситуацию с точки зрения простых вопросов. Что имеем? Чего хотим? Как добиться, с помощью имеющегося, желаемого? Я сделала глубокий вдох и с удивлением поняла, что до этого почти не дышала. Мне просто не нужен был кислород. Уже хорошо. Валя, поздравляю, если тебя будут парить в бане черти, ты не задохнешься от серы. Да, не так я себе представляла загробную жизнь, но с этим уже ничего не поделаешь. Райские кущи ты где-то прогрешила в земной жизни. Ну и ладно, и не особо хотелось. Хотя, вру, конечно. Представлялось и мечталось, как за мной придет Лешка, родители, друзья, ушедшие раньше. Как я обниму их всех, наконец-то поцелую. Игриво потрясу пальцем у носа мужа и пошучу. Лешек, а я действительно до самой смерти те сапоги носила. Но ничего подобного не было. Была пустота. Тьма и раздражающая тишина. Вот так мои нежные хрустальные мечты разбились о чугунную задницу реальности. Присев, я обхватила голову руками. Что с этим делать? Раскачиваясь в таком положении, я судорожно вспоминала все самые сложные случаи из жизни, где казалось, что выхода нет, что все кончится плохо, что хуже быть не может, а, в конце концов, получалось выкарабкаться, урвать у судьбы призрачный шанс, успеть. В последний момент, после обнадеживающих случаев, вспомнились тот злосчастный желтый свет и авария. Вся моя жизнь подтверждала один неоспоримый факт. Выхода нет только из гроба. Хотя, может быть, я не вижу его просто потому, что не искала. В конце концов, я сижу. Я четко чувствую плоскую поверхность своей попой. Я не в безвоздушном пространстве, я не в подвешенном состоянии, а то, что я не слышу и не вижу ничего вокруг, лишь подтверждает факт того, что я умерла. Возможно, после смерти, с отсутствием тела я лишилась привычного спектра чувств, либо они изменились настолько, что мой разум еще не научился их обрабатывать. В данном конкретном месте, в данный момент времени я не вижу, не слышу, не обоняю, даже плохо ощущаю свое тело и состояние, но кто сказал, что так будет всегда и везде? Я встала на ноги, неуверенно пошатнувшись, сделала пробный шаг, затем еще один, не встретив сопротивления, и посчитав это хорошим знаком, я решительно устремилась вперед, стараясь не менять направление. Каждый шаг давался легко, без усилий. Я уже почти забыла это чувство, когда колени не ломит от быстрого шага, шальное сердце не сбивается с ритма, а мышцы не покалывает после долгой ходьбы. Хоть я и старалась держать тело в форме, не запускаться, годы брали свое. Профессия прибавила седых волос, а после 3 лет в детской хирургии начало болеть сердце. Вернувшись как-то утром домой, я наткнулась на испуганный взгляд мужа. Они с дочкой летали на неделю к его брату в Штаты. Александр жил в Аризоне, мы пару раз ездили всей семьей, но в этот раз я не смогла поехать. Впервые после разлуки муж не улыбнулся мне при встрече. «Валька, как же ты так?» Нахмурившись, Леша осторожно пропустил сквозь пальцы выбившуюся из пучка прядь. Я смотрела в недоумении на его строго поджатые губы. Оглянувшись, с удивлением увидела в зеркале, что за эту неделю стала почти полностью седой. Трудно было. 3 срочные операции подряд только за сегодня. 2 остановки сердца. Множество спасенных жизней. Седые волосы – не самая большая цена. Налей мне чаю, Лешик. Устало улыбнулась я супругу в ответ на тревожный взгляд. А что было дальше? Что он ответил? Что сделал? Что сказала я? От неожиданности я даже остановилась. Воспоминания, некогда четкие, бережно хранимые, стали подергиваться дымкой, туманом. Некоторые стерлись окончательно, слившись с окружающей темнотой. В этот момент я по-настоящему испугалась. Только не это. Я могла потерять вещи, привычный мир, зрение, слух, но не саму себя. Даже обездвиженная, прикованная к кровати, впавшая в кому, я лелеяла свои воспоминания, перебирая, как драгоценные жемчужины, наслаждалась ими. Теперь, холодея, я не могла вспомнить лица школьных друзей, их имена, подернулись пеленой тумана лица родителей. То, чем я гордилась в свои 50 лет, идеальная память действующего врача, которая хранила название каждой кости, да что там, всю анатомию на латыни, сотни лекарств, 1000 диагнозов, дала сбой. Ну, нет, не на ту напали. Я не собираюсь сливаться с этой тьмой, не собираюсь становиться блуждающей беспомощной частью этого мрака. Я вновь опустилась на пол и стала с исступлением вырывать то одно, то другое воспоминание. Я чувствовала себя хозяйкой, которая вернулась в ограбленный дом. Знакомые стены, открытые окна с порванными занавесками, перевернутая мебель, отсутствие любимых картин на стенах, осколки посуды, статуэток. Зачем? Зачем забирать воспоминания? Упрямым усилием воли я пробиралась сквозь тьму, отвоевывала каждое лицо, каждое имя, каждое слово, каждый случай из жизни. Кто знает, сколько я так просидела. Время как будто остановилось. Я больше не видела тьмы. У меня перед глазами медленно, но верно вспоминалась моя жизнь. Я отматывала ее в обратном порядке, с каждым годом все легче пробиваясь к ярким воспоминаниям юности, нежному детству. В какой-то момент я почувствовала приятную легкость. Мои веки сомкнулись. Я вся немного сжалась, как будто уменьшаясь. Но я не испугалась. Мне было хорошо. Я, наконец, стала слышать звуки. приглушенные, непонятные. Они не мешали мне засыпать, мысли текли вяло. Я только сейчас почувствовала усталость, но я не боялась заснуть. Я знала, что теперь мои воспоминания останутся со мной. В мои мысли больше ничего не проникнет. Никто больше не украдет у меня ни одну жемчужину из моей коллекции. Я как будто поставила ментальный щит на свое сознание. Теперь все будет хорошо. Я очнулась от странной тесноты и окружающего волнения, которое постепенно нарастало и передавалось мне. Мой мир схлопнулся. Я как будто оказалась выросшей Алисой в тесном домике. Чувство неприятное и тревожное, хотя мне никогда не были присущи приступы клаустрофобии. Я захотела вздохнуть, но не смогла. Распахнула глаза и не увидела ничего знакомого и понятного. Моя паника нарастала, а окружающие звуки набирали обороты. Стало невыносимо жарко, тесно и больно. Очень больно и страшно. Кислорода не хватало. Грохот нарастал. Испуганный разум распознал в этом грохоте пульс. Это точно пульс. Совсем рядом. Громкий, сильный и быстрый, но не мой. Такой пульс у человека, испытывающего сильное волнение или страх. Прижатые к телу руки коснулись чего-то странного и толстого у живота. В первую секунду, когда сжатие этой штуки стало причиной еще большего дискомфорта, на краю сознания мелькнула безумная идея. Нет, не может быть. Это просто не может быть пуповиной. Я умерла. Тем не менее, после, наверное, 9 часов моих мучений, после сокрушительной боли, жестокого давления и удушья, мне стало очень холодно, я наконец-то смогла сделать свой первый, долгожданный вздох. Задрожав от неожиданно холодного воздуха на моей разгоряченной коже, я закричала, чувствуя ломоту во всем теле. Я с трудом услышала, но не разобрала, когда мужской голос совсем рядом бодро сказал: «Congratulations, Mrs. Swan, it's a girl. Поздравляю, миссис Свон, у вас родилась девочка. Не выдумывайте, Рене. Доктор, мне кажется, что Белла очень молчалива, может быть, у нее что-то болит». Я растерянно посмотрела в грустные глаза дочки. Маленький комочек жизни у меня в руках не издавал ни звука. Дети соседок гугукали, лопотали, повизгивали, пускали слюни, шумно сопели, хотя чаще всего просто орали, а моя доченька была очень спокойной. В ее серьезных глазах и насупленных бровках я читала тысячи вопросов. Когда ее приносили покормить, она долго медлила у груди, а потом, как бы нехотя, начинала есть. Моя соседка предупредила, что сначала малышка может сделать больно, но Белла была аккуратна, я бы даже сказала, деликатно, как будто бы знала, что может сделать неприятно. Ее серьезные глаза внимательно смотрели на меня, словно проверяя реакцию. «Не выдумывайте», как бы отвечал на мои невысказанные мысли молодой доктор. «Если бы у девочки что-то болело, она бы уже оповестила об этом всю палату. Помните, как громко и звонко она кричала сразу после родов. Этот процесс неприятен не только мамочке, но и малышу, поэтому все малыши кричат. Крик – универсальный способ младенца сказать о своих потребностях. Ваша дочка просто не капризна. Гордитесь и радуйтесь», – улыбнулся он, ласково поправив пеленку девочки. Я посмотрела на свою крошку. «Ты не капризна, да, детка, и спокойная. Прямо вся в папочку», – ворковала я. Тихо вздохнула. «Ну кто бы мог подумать. Чарли Свон, мой муж, школьный роман обернулся браком и дочкой. Хотя сначала беременностью, потом браком и дочкой. Чарли был так растерян, но уже через час после новости он, казалось бы, был счастлив. А я держала мою малышку и не могла поверить. Мне 18 лет, а я мама такого вот светлоглазого чуда, которая смотрит на меня глазами свекрови, серьезными такими, оценивающими. «Не выдумывай, Рене», — повторила я себе. «Просто у тебя богатое воображение. Это просто ребенок, твой ребенок. Доктор прав, если бы что-то было не так, ты бы об этом уже знала. Ты у меня очень умненькая девочка, да?» Светлые глаза утвердительно хлопнули ресничками, а головка чуть кивнула. «Ха, вот я придумала». Мне кивнула девочка, которой 2 дня от роду. Я засмеялась, не заметив, как маленькая ручка освободилась от пеленки и дернула меня за прядь волос. «Ай, Белла, не дерись, ой, отпусти мой локон. Ну, пожалуйста, детка». Маленькая ручка была невероятно сильной и уверенной. Эх, а предупреждали меня о кофточках с рукавичками. Нужно сказать Чарли, чтобы привез пару штук. Маленькие пальчики отпустили мои волосы так же неожиданно, как и схватили, а ручка легла на животик, бровки нахмурились, а губки задрожали, как будто ей было больно. Может быть, она обиделась на меня, и тут я вспомнила о небольшом покраснении возле ее пупочка. Доктор, чуть не забыла. Посмотрите, животик белый, мне кажется, эта штучка плохо выглядит. Мистер Хёрд не успел уйти и с готовностью обернулся. Пуповина? Да, конечно. Я как раз должен был проверить, как она заживает, но увидев, что ребенок спокоен и не плачет, решил, что все в порядке, и не стоит лишний раз беспокоить девочку. Развернув пеленку и осмотрев Беллу, он нахмурился. Знаете, она заживает очень плохо и, вероятно, болит. Видите это уплотнение? Его быть не должно. Удивительно, что ребенок терпит и не плачет. Необходимо заново обработать ранку и остановить воспаление. Я испугалась. Это будет больно. Ей и сейчас больно. Я судорожно вглядывалась в нахмуренное личико дочери. Это очень опасно, мистер Хёрд, не волнуйтесь. Подобное случается с каждым третьим ребенком. У вас так выглядит просто из-за того, что позже спохватились. Вы молодцы, что обратили внимание на это. Он передал Беллу медсестре. Я молодец, да, обратила внимание. Я справлюсь. Я буду хорошей матерью. Ничего страшного не произошло. Ох, ну где же Чарли? Белла, Валентина. Первые дни после моего рождения меня не покидала странная апатия. Наверное, это послеродовая депрессия. И все равно, что рожала не я, а меня. Мне было не легче. И я знаю, о чем говорю, я рожала. Меня раздражало буквально все. Крики детей, молодые неопытные родители, которые неправильно брали меня и каждый раз, кажется, готовы были уронить из-за своей неловкости, чересчур сильные медсестры, которые пеленали меня, как мумию, оставляя свободной только половину лица, врачи, которые неудачно обрезали пуповину, ужасное зрение, которое было в разы хуже, чем даже мое в 50. Я видела лишь очертания, смутные и непонятные. Меня раздражали голоса людей, которые говорили на английском, хотя, судя по акценту, меня окружали, скорее, американцы, чем англичане, раздражали собственные речевые центры, которые были не способны выдавить даже немного похожие на слова звуки. Меня бесило собственное бессилие и непонимание окружающего. Как? Почему? Зачем? Это что-то связанное с индийской философией возрождения душ? Разумная часть меня отказывалась в это верить и отчаянно буксовала, ввергая меня в мрачную меланхолию. Другая, немного мечтательная, робко говорила, что все будет хорошо, ведь у меня появился шанс прожить заново. Постепенно второй голос звучал все более восторженно и громко, боль в пупке и теле вообще затихала, мои новые родители делали свои первые успехи на этом скромном поприще, а я осознавала открывающиеся передо мной перспективы. Я, бывший первоклассный хирург в теле ребенка, да, я потеряла свои опытные руки, которые в последние годы могли отрезать аппендикс совершенно без участия мозга, если операция не была осложнена перитонитом. Но все мои знания остались со мной, как говорится, амниамиамицумпорта, все свое ношу с собой, лад, а еще я родилась в Америке. Последний факт подтвердился, когда я услышала в машине по радио краткий прогноз погоды в штате Вашингтон. Моих знаний языка хватало понимать окружающих, но я сознавала, что мои знания больше разговорные. Их я почерпнула во время общения с Александром, его семьей и друзьями, когда мы приезжали с мужем и дочкой в Аризону. Мои основные знания об этой стране были основаны как раз на отзывах Девия. Нет, я не испытывала ни малейшей излишне восторженной симпатии к своей новой родине, но одно я знала про США точно. Согласно тому же списку Forbes, профессия врача была в тройке самых престижных профессий Америки. А самый дорогой профессионал – это хирург, его заработная плата в среднем составляет до 200 тысяч долларов в год. Чуть меньше получают их коллеги, анестезиологи, а замыкают тройку самых дорогих профессий акушеры-гинекологи. Но и дальше в списке – тоже сплошь врачи. Специалисты по лицевой хирургии, терапевты, стоматологи, психиатры. То есть, даже если эти руки не смогут лихо владеть скальпелем, я смогу найти себя в медицине, получив образование, а минимальные 16 тысяч долларов в месяц сразу после резидентуры приятно выглядит по сравнению с 7 тысячами рублей, за которые работают мои интерны в России. Хотя не только в материальных перспективах дела. Это новые знания, по сути, другая школа медицины, новейшие оборудования, инновационные препараты, различные профессионалы своего дела. Да что говорить, я могу рискнуть и поступить в Гарвард. Да, денег на это уйдет много, но то, что я справлюсь с обучением, Я уверена, здесь на врача люди учатся даже не 10 лет, а иногда все 16, но у меня-то за плечами почти 30-летний опыт работы хирургом. Я с улыбкой вспомнила, как года два назад переживала о скором выходе на пенсию. Хотела получить возможность поработать еще, узнать новое, получи и распишись, Валентина. Хотя теперь ты не Валентина, а Белла. Что-то мелькнуло на краю сознания, но я упустила мысль, так как Рене, вроде так звали мою молодую маму, зайдя в детскую, заметила, что я не сплю, и решила, что я могла проголодаться. Да, сейчас бы тортика, шоколадного, а не вот это вот все, мелкие неприятности. Первый год моей новой жизни был невероятно сложным, прежде всего для моей психики. Начать с того, что мне почти постоянно хотелось спать. Я засыпала, не замечая этого, посреди какой-нибудь важной мысли, что невероятно бесило меня, а все потому, что мне было очень трудно сосредоточиться с открытыми глазами, так как я постоянно теряла фокус. Но каждый день я тренировала глазные мышцы, чтобы скорее обрести нормальное зрение. Лишь после 3 месяцев я получила удовлетворяющий меня результат, но нет предела совершенству. Я продолжала работу над собой и окружающими. И да, в зрячем состоянии это стало проще. Так я узнала, что живу в относительно маленьком двухэтажном домике типично американского типа, хотя для крошечной меня, тут были царские хоромы, но я старалась соизмерять масштаб и быть объективной. Детская и спальня родителей располагались наверху, там же была ванна, где меня часто купал Рене. Чарли меня немного побаивался, хотя я росла образцовым ребенком, который хнычет лишь тогда, когда голоден, не берет грязь в рот, спокойно лежит на руках и лишь морщится, когда нужно сменить памперс. Единственную истерику я устроила, когда у меня начали резаться зубы в 8 месяцев. Там было просто необходимо сбросить накопившийся негатив, но и того молодым родителям вполне хватило. Рене была милой, но немного невнимательной, на мой взгляд, особой, хотя ветренность я списывала на возраст. Пару раз, заговорившись по телефону, она забывала меня на диване в гостиной, откуда менее разумный ребенок мог легко чебурахнуться без присмотра родителей. Она могла легко перегреть детскую смесь, а один раз мамаша, замечтавшись, а может и по незнанию, чуть не вставила в микроволновую печь баночку яблочного пюре вместе с металлической крышкой. С ужасом увидев это, я подняла громкий плач, и она бросилась меня успокаивать. Как могла, жестами, показала, чего хочу, и, спустя минуту, мы достигли консенсуса. Яркая синяя крышечка была гордо выдана мне. Чарли казался мне более адекватным, поэтому, когда он пришел вечером с работы, я показательно крутила крышечку от баночки в руках. «Рене, у Беллы новая игрушка?» «Да, папочка». Погремушки я гордо игнорировала. Мягкие игрушки скидывала на пол, соски выплевывала. А с металлической крышечкой от пюре, мы лучшие друзья. Странно, правда, Чарли, если честно, то я сама в шоке. Я хотела подогреть ей баночку в микроволновке, но, когда она увидела эту крышечку, твердо дала понять, что хочет получить ее немедленно. Чарли внимательно посмотрел на меня и мою новую игрушку. Я по-прежнему увлеченно крутила металлический кругляш в руках, не делая попыток засунуть его в рот. Еще бы, мало ли, где крышка была, и кто ее трогал. Мама ведь даже не помыла вещицу, когда отдавала мне. Я тихо вздохнула. Может быть, ей понравился цвет, продолжала Рене, на что я непроизвольно закатила глаза. Тут же поймала удивленный взгляд Чарли, натянуто улыбнулась, высунула язык и, сделав глупое лицо, воспроизвела смешной булькающий звук, отчего мои слюни полетели во все стороны. Отвратительно. «Родная», — обратился Чарли к Рене, переводя взгляд на нее, — «ты хотела подогреть баночку вместе с металлической крышкой?» — уже с подозрением спросил папа. «Бинго, парень, хотя, я зря радуюсь, с ним нужно держать ухо востро. Не хотелось бы, чтобы эти американцы сдали своего подозрительно умного в 3 месяца ребенка на опыты. Еще подумают, что я инопланетянка, у них этот миф популярен. Поля у них кто-то творчески приминает и косит, тарелки в небе всякие летают. У нас почему-то никто не удивляется, увидев нарисованные на грязной машине узоры, а иногда и буквы, складывающиеся в ненормативные слова. Про тарелки рассказывать вообще не интересно, ведь после праздничного запоя и по возвращению домой мужа ждут не только летающие тарелки, но и сковородка, половник и вообще все, до чего супруга дотянется. Ну, да, Рене нахмурилась, вспоминая, И тут до нее начало, видимо, доходить. Ой, она могла взорваться, на ее лице явно проступал страх и смущение. Я тихо хихикнула и также тихо сказала, обращаясь, скорее, к крышечке, чем к родителям. Бум. Рене посмотрела на мою игрушку в священном ужасе, а Чарли поднял бровь. Черт, тоже так хочу. Надо будет потренировать мышцы лица, а то пока занимаюсь только речевыми центрами и координацией в пространстве. Массаж молодые родители мне не делали, ручки и ножки не разминали, так что вопросы собственного равновесия я решала сама. Потом буду развивать мелкую моторику. В этой жизни я планировала улучшить свой врачебный почерк и все же выбиться в хирурги. А для этого я должна очень хорошо владеть не только руками, но и всем телом, на самом деле. Чарли посмотрел на меня, потом на жену и крякнул. В его карих глазах играли смешинки. «Белус, ты присматривай за мамой, когда меня нет дома, ладно». Я заставила свои губы не разъехаться в предательской ухмылке. Моргнула. Мама вспыхнула, что мило смотрелось на ее бледной коже. Глаза у нее были нежно-голубыми, да и в целом лицо сердечком выглядело по-детски наивным. «Интересно, у меня глаза папины или мамины? Кожа у отца была явно смуглее моей, так что цветом я, скорее, пошла в Рене. Волосы я свои видела плохо, они были еще короткими, а мое любопытство не зашло до такой степени, чтобы специально вырывать у себя клок и сравнивать с родительским генофондом. Вообще, в своей первой жизни я начала следить за своей внешностью только с поступлением в медицинскую академию. Сейчас мне было, скорее, любопытно увидеть себя, чем крайне необходимо, так как я знала, что все может сильно поменяться с годами. Зная множество рецептов поддержания красоты, я планировала начать следить за собой раньше, чем подростковые гормоны начнут вылезать на лице, волосы потеряют детскую пушистость и мягкость, а коренные зубы начнут расти в кривь и в кось, уничтожая правильный прикус, из-за которого стесывается эмаль, и начинаются вечные походы к стоматологу. Нет, я сделаю капитальную работу над ошибками своей первой жизни. И хотя все эти моменты я непременно прорабатывала перед сном, составляла мысленный план на завтра, каждый раз мне казалось, что в своих наполеоновских планах на жизнь я упускаю что-то важное, какую-то знакомую деталь. И это было следующей неприятностью и минусом моего младенческого состояния. Я, по понятным причинам, не могла записывать и систематизировать новые знания привычным способом. О, как я мечтала, чтобы мои разрозненные мысли были похожи на упорядоченную картотеку больницы или библиотеки. Но, увы, пока картина жизни в целом была очень зыбкой и туманной, странное оцепенение напало на меня через 8 месяцев после случая с крышечкой, когда к нам приехал друг отца по имени Билли. Судя по длинным черным волосам и красновато-коричневой коже, он был типичным индейцем. Чарли вылез из потрепанного пикапа грязно-рыжего цвета вслед за водителем и, подойдя, поцеловал сначала Рене, потом меня, забрав у нее уже довольно увесистую дочь на ручки. «Вот, Блэк, знакомься, это моя красавица Белус. В следующий раз приезжай с девочками, наверняка им вместе будет веселее играть». Билли посмотрел на меня, а я оценивающе посмотрела на него. Подняла бровь. «Да, я научилась это делать недавно». И Чарли каждый раз приходил в неописуемый восторг, когда я изображала такую мордашку. Индиец заметно удивился. «Глазки определенно твои, Свон», — заметил он с усмешкой. «Да, я уже видела в зеркале после ванны, что глаза у меня явно папины. И хотя пока они только набирали карий цвет, уже становилось ясно, что светлыми им уже не быть. Эх, а так хотелось быть нежным голубоглазым ангелочком. Ладно, что дали, то дали, привередничать грешно». Я ответила на улыбку, сверкнув двумя нижними молочными. «Отень приятно познакомиться, мистер Блэк», вежливо протянув ладошку, сказала я, отвратительно картавя. «Как у вас дела?» Если честно, я чувствовала себя кроликом из Винни-Пуха, которому свернули челюсть и неправильно ее вставили. Никогда не думала, что ребенку так сложно разговаривать, но таки это правда. Если мой английский словарный запас спустя почти год стал вполне сносным, и я даже ловила себя на том, что иногда думаю на этом языке, то разговаривать на нем было совсем непросто. Хотя я надеялась, что с появлением первых маляров, жевательных молочных зубов, которые растут сразу после клыков, я справлюсь со своими дефектами речи. Я же врач, черт возьми, хей, а она неплохо разговаривает для своих лет, Чарли, воскликнул Билли, полностью игнорируя мой вопрос, хотя у них этот вопрос, скорее, вежливо-риторический, чем конкретный. Я закатила глаза. Я вообще соблазнительная для своего возраста, Сэл, серьезно сказала я, чем очень рассмешила взрослых. Все направились в дом. Рене недовольно скривилась, когда увидела, сколько мужчины наловили рыбы. Можно подумать, что отец пустые бутылки из-под пива привез, а не хороший улов. Мне тут же очень захотелось рыбки. Солененькой, красненькой, как Леша в свое время делал, со свежей вареной картошечкой, которую потом на сливочном маслице поджаривал до румяной корочки и посыпал укропчиком, и грибочки со сметанкой. Подбери слюни, женщина, дала я себе мысленную пощечину. Твой удел нынче, каша и пюре. Раз твоя дочь такая сообразительная, может быть, она знает, кто победит в нынешних президентских выборах, а, свон, выборы мне были до лампочки, если честно. После развала Советского Союза я совсем перестала следить за политикой. Мне кажется, что победят республиканцы. Рейган себя неплохо показал, так что Джордж Буш легко обойдет этого болезненного из Массачусетса, твердо ответил Чарли, заходя в дом со мной на руках. И это было хорошо, что меня крепко держал папа. Потому что, если бы я стояла сейчас на своих двоих, то упала бы. Что, простите, какого черта, Рейган, Джордж Буш, это... который старший, мамочки это же который сейчас год, не согласен с тобой, еще неизвестно, как этот Буш себя покажет, когда дорвется до реальной власти, пока его сдерживает лишь Рейган, а демократы не могут проиграть третьи выборы подряд, голос Билли доходил до меня, как сквозь вату, а когда президенту делали операцию по удалению полипов из кишечника, кто был у руля, насмешливо спросила Рене, ха, всего лишь 8 часов. Даже я не смог бы развалить страну за столь короткий срок. Они все смеялись, а я переживала свой маленький кошмар. Новым, потерянным взглядом я оглядела дом. Старая бытовая техника, домашний телефон, мебель. Ни намека на сотовый, который в 2008 был даже у меня, 50-летней бабульки, потому что мне его подарили коллеги. Тяжелый телевизор, хотя уж в Штатах можно было давно купить не такой громоздкий. Можно было бы, не родись я в 1987, не живи я сейчас в 1988, БЛ, чуть не вырвался у меня ненормативный русский бульк, так кто выиграет выборы, кроха, весело поинтересовался у меня индеец, не замечая моего состояния, Буш, победит Буш, растерянно пробормотала я и оказалась права, ну, еще бы, Хьюстон, у нас проблемы с, весь вечер, пока взрослые ели рыбу, пили пиво и смотрели бейсбол по-старому, точнее вполне новому, телевизору, я мысленно-сердечно костерила себя на все лады за невнимательность. Ведь были звоночки. Почему я не замечала их? Почему не слышала новости по тому же телевизору или радио? Почему не обращала внимания на разговоры тех же родителей, их быт? Я считала, что они, как молодая семья, живут достаточно небогато, поэтому у них нет хорошей машины и современной техники, но это не оправдание. Я слишком отвыкла смотреть телевизор в своей жизни, чтобы обращать внимание на него сейчас, для меня в последний год он служил, скорее, фоном и, заодно, возможностью отвлечь родителей, когда мне нужно было провести тренировку или легкую гимнастику, чтобы позже у меня не было проблем со связками и равновесием. Таким образом, занимаясь собой, я совершенно упустила тот факт, что живу в конце 80-х, а это все значит... что я каким-то невообразимым образом попала в прошлое. В прошлое, черт возьми. И в этом прошлом где-то в России сейчас живу я, мой муж, дочь, родители. От нахлынувших чувств закружилась голова. А что, если... Безумная мысль мелькнула и пропала. Мне не попасть в Россию. Я американский годовалый ребенок. Но Алекс через 10 лет переедет в Аризону. Я помню его адрес. Помню даже точную дату нашего маленького семейного отпуска там. Я помотала головой. В надежде, что глупая, навязчивая мысль вылетит из головы от таких смешных манипуляций. Я не смогу подойти к себе прежней и рассказать ей все, я даже не уверена, что смогу попросить ее проверить легкие Леши. Да и как я представляю себе поездку в другой штат в 10-летнем возрасте. Бред, но такое искушение увидеть их, хотя бы издали. Я попыталась вспомнить, не мелькала ли фигурка маленькой кореглазой девочки рядом с домом Александра. Не встречали ли мы ее, гуляя в парке, приходя в магазин, может быть, я обращала внимание на чей-то пристальный взгляд и, найдя его в толпе, встретилась с серьезными глазами ребенка. Нет, моя память не могла вспомнить ничего похожего. Вздрогнув от громкого смеха Билли, я резко поднялась и пошла на кухню. «Родная, куда ты?» Рене отвлеклась от подшучивания над Чарли и обернулась ко мне. «Я хочу печенье», хмуро отмахнулась я от нее, мысленно умоляя Рене удовлетвориться моим объяснением и оставить меня в покое на это короткое время. «Я налью тебе молока, милая», заботливо улыбнулась мне мама, вставая с дивана и направляясь в мою сторону. Я сглотнула. Как не вовремя Рене решила побыть внимательной, но тут же одернула себя. «Женщина не виновата, что ты через раз называешь ее Рене в своих мыслях, так и не смирившись, что теперь она твоя мать». Глубокий вдох не привел мысли в подобие порядка, но искусственно замедлил зашкаливающий пульс. «Спокойно, Белла. Сейчас ты сядешь на свой стул и будешь играть роль счастливого ребенка этой милой, в общем-то, женщины». Сев за стол, я подтянула к себе вазочку с овсяным печеньем. Взяла одно и начала задумчиво крутить его в руках, взвешивая все за и против. «Эй, крошка, может не стоит обдумывать план по захвату мира с таким мрачным лицом?» Рене, улыбаясь, подсела рядом, поставив передо мной стакан с подогретым молоком, без пенки. «Она быстро учится быть хорошей мамой». Я мрачно усмехнулась, провожая взглядом печеньку, которую она взяла с вазочки. Состроив серьезное лицо, я невозмутимо пробормотала, откладывая свою печенюшку. «Да, ты плава, слишком большая вероятность того, что с такой плохой маскиловкой мной заинтересуется Пентагон». Рене подавилась откушенным десертом и закашлялась. Я спокойно пододвинула к ней стакан с молоком. Осушив его до половины, мама с недоверием посмотрела на меня. «Изабелла Марис Вон, надеюсь, это была шутка?» Раскрасневшись, строго спросила она. «Нет», спокойно ответила я, внутренне посмеиваясь ее ошарашенному лицу. Выждав театральную паузу, я добавила: «Это был сарказм, Чарли». Проводив взглядом жену и дочку, я обернулся к другу. «Знаешь, Билли, мне кажется, что моя дочь – самая лучшая, но самая странная на свете». Блэк посмотрел на меня насмешливо. «Кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня таких две. До сих пор не могу выбрать, кто из них лучшая, а кто странная. Наверное, та, что в данный конкретный момент не шкодит». Индеец ласково улыбнулся, видимо, вспоминая шалости близняшек. «Белла никогда не шкодит. Знаешь, недавно застал ее в детской, и она делала зарядку. Я заметил, как друг поднял бровь, мол, ну и что, в чем криминал? Полноценную зарядку, Билли, с приседаниями, наклонами и растяжкой. Я не показывал ей этого». «Конечно, не показывал, ты бываешь дома только вечером и в выходные. Кстати, знаешь, я думаю, что в таком темпе ты дослужишься до шерифа», он похлопал меня по плечу. «Дело не в этом, Билли. Моя дочь делала мельницу руками и считала. Считала на немецком». В голове так и стояла картинка, как Белла, наклонившись, с идеально прямыми ногами касается правой рукой пальцев левой ноги и наоборот, приговаривая: «Айн, цвай, айн, цвай». А какой язык в школе учила Рене? Вопрос друга ворвался в мои воспоминания. «Конечно, испанский. Билли, мы все учили испанский. У нас в Форксе даже курсов других языков нет, насколько мне известно. А ты сам-то ее спрашивал на эту тему, Рене или Беллу?» «Беллу, конечно. Извини, но Рене не производит впечатления продвинутой матери». «Не критикуй мою жену, Блэк, она старается», — огрызнулся я, но потом вздохнул, вспомнив случай с крышечкой и пару подобных моментов. «Знаешь, я не стал спрашивать Беллу по поводу зарядки. Мне показалось, что это глупо, подозревать собственного ребенка в чем-либо. Она вполне могла увидеть, как какой-то рыжий немец вел программу фитнеса. Телевизор работает целыми днями, а Белла никогда не смотрит мультфильмы. Эй, а вот это действительно странно. Мне казалось, что все дети любят мультики. Моя дочь исключение», я улыбнулся воспоминаниям. «Мы пробовали их ей включать, но, кажется, что она смотрела их из вежливости минут 10, а потом просилась спать». «Ну и ну, у тебя действительно идеальный ребенок, Свон. Моих девочек уложить можно только после трех сказок. Вот тебе и ну и ну». Ты бы видел, как Белла веселилась, узнав значение этой фразы. Дело в том, что в английском есть устойчивое выражение «холыцов», дословный перевод на русский, «святая корова», имеет значение типа: «Ну и ну, бог ты мой, вот это да». Не знаю, что ее рассмешило, но она хохотала до слез. «А она знает, что такое корова?» – осторожно спросил Блэк. «Я подозреваю, что да, потому что потом она спросила про коровьи рожки и их отношение к ангелам». Билли посмотрел на меня, словно надеясь, что я скажу, будто это шутка. Но это не было шуткой. «Ты меня разыгрываешь». Я покачал головой. «У нее специфический юмор для годовалого ребенка», я усмехнулся, вспоминая, что Белла, в отличие от той же Рене, всегда понимала мой сарказм. Я видел это по прищуренным глазам и закушенной губе дочери, когда она сидела рядом во время наших утренних подначек с Рене. Я подозревал, что ранний брак – это не то, о чем мечтала Рене, заканчивая школу. Она всегда хотела уехать из этого города, ей не нравился постоянный дождь. Она хотела жить в мегаполисе, а не быть одной из 3000 жителей населенного пункта под названием Форкс. Мы были разными, но я любил ее. Наверное, я мало говорил ей это, всегда считая, что самым красноречивым проявлением любви являются поступки. Но ей нужны были слова, наверное. Жаль, что в нашем случае нельзя сказать, что противоположности притягиваются. Это чудо, что школьный роман с веселой девчушкой неожиданно перерос в брак. Я помню, как Рене сказала мне, что беременна. Почему-то я представлял голубоглазого мальчика, который ходил бы со мной вместе рыбачить и на бейсбол. Парня, которого бы я в 14 лет научил стрелять и основам рукопашного боя. Парень, который мог бы продолжить мое дело. Но, когда на УЗИ нам показали маленькую девочку, я понял, что мои мечты о сыне были не идеальными. Парни бывают откровенными балбесами и шалопаями. 9 из 10 бросают родителей и уезжают в дальние дали, не поступают в колледж, начинают пить раньше 21 или что похуже. Мальчика трудно воспитать, тем более помощнику шерифа. Слишком много времени съедает работа. Слишком мало внимания остается для ребенка. И редкий ребенок понимает необходимость работы. Мой папа шериф. В устах парня это звучит как вызов, хвастовство, тогда как если эти слова скажет девочка, в них будет предупреждение. Только взяв на руки этот маленький попискивающий и дрожащий комочек из рук медсестры, я понял, насколько счастлив, что у меня именно дочь. Но при взгляде в растерянные глаза, которые смотрели как будто сквозь меня, я испытал самый настоящий страх, который не знал никогда в жизни. Она такая маленькая, такая беззащитная. Кто, если не я, защитит ее, такую хрупкую, такую слабую? А если обманут, обидят? При одной мысли об этом мои кулаки каждый раз непроизвольно сжимались, грозя уничтожить будущего неудачника, который рискнет ее расстроить. Первые месяцы я боялся даже взять дочку на руки. Она выглядела слишком хрупкой для этого мира. Маленькие пальчики меньше моего ногтя на мизинце ввергали меня в шок. Она точно вырастет? Хотелось спросить мне, глядя на ее миниатюрность. Все мои школьные друзья подшучивали, что теперь мне мало удастся поспать, что теперь моя жизнь превратится в ад и будет подчинена детскому крику, пеленкам, бутылочкам и памперсам. Причем мне необходимо будет научиться распознавать по децибелам, чего же хочет Белла. В реальности с ребенком проблемы были минимальны. Она много спала, а когда не спала, то ела или занимала себя самостоятельно. Поначалу мы с Рене, наслушавшись чужих советов, накупили дочери цветных игрушек, но все они мало привлекали моего ребенка. Говорят, что дети немного с другой планеты, но если выстроить всех детей в ряд и поставить рядом мою Беллу, она бы явно была на этой планете, по меньшей мере, военным маршалом или президентом. С такой серьезностью она порой смотрела на наши попытки ее развеселить. Иногда я готов был поклясться, что она закатывает глаза, когда мы вели себя, по ее мнению, глупо. Необыкновенный ребенок, мой ребенок, моя дочь. Мне казалось, что она понимает некоторые вещи даже лучше, чем я. Хотя, возможно, с большой натяжкой, некоторые моменты можно было назвать простым совпадением, но с очень большой натяжкой. Чего только стоит случай, когда мы в прошлый раз поссорились с Рене, потому что она начала в открытую флиртовать с Бобом, кассиром продуктового магазина. Мы ругались по дороге домой, не замечая ребенка, который с задумчивым видом рассматривал пейзаж на заднем сидении автомобиля. На секунду замолчав, переводя дух, мы услышали, как дочь напевает сама себе смутно знакомую мелодию. «Чарли, пожалуйста, скажи, что это не «Ла Донна Мобиле» из Риголетто». Знаменитая ария оперы Джузеппе Верди, слова которой на русском выглядит так: «Сердце красавец склонно к изменам и к переменам, как ветер мая». Более образованная в музыке Рене перевела на меня ошарашенный взгляд. До меня тоже быстро дошел смысл этой мелодии, и я аккуратно съехал на обочину. Обернувшись на дочь, которая перестала напевать, как только мы остановились, я спокойно спросил: «Белла, что ты поешь?» В карих глазах дочери мелькнула растерянность, потом легкий страх, а потом ее глаза стали хитренькими. Песенку, она улыбнулась, как будто только что провернула шалость, но знала, что ей ничего за это не будет. «А ты знаешь, что это за песенка?» — осторожно спросила жена. «Да, ее пел глусный дядя в телевизоре», — спокойно пожала плечами наша крошка. Дальнейший путь до дома прошел в молчании. По приезду Белла первым делом ушла мыть руки, оставляя нас с Рене разбирать продукты. Мы молчали. Я не самый разговорчивый человек по натуре, молчание же говорушки Рене настораживало. «Дело не в Бобе, Чарли. Я не права, знаю, но я не могу так больше. Это длится уже не первый месяц, прости. Я решила уехать», — уверенно закончила Рене. Я посмотрел на нее. Вид у жены был виноватый. «Но она ведь не могла говорить о разводе, так ведь? Возможно, я был не лучшим мужем, которого она заслуживала, но я старался. У нас была семья, у нас была Белла. Маленькое, почти годовалое чудо, которое напевает Верди, когда ее непутевые родители ссорятся». «Надолго?» — она сглотнула. «Навсегда». Это маленькое слово ударило меня под дых. «А Белла? Белла поедет со мной?» «Нет». Я был решительно против, чтобы она забирала дочь, но внутренне понимал, что вряд ли суд встанет на мою сторону, отдавая опеку в мои руки. «Чарли, подумай сам, что ей может дать этот город? Наша дочь умница, ты не можешь этого отрицать. Господи, да все мои подруги жалуются на то, что их дети совсем не разговаривают почти в 2 года, а нашей малышке 10 месяцев, а она говорит предложениями. Вспомни Эрика Йорки, он старше ее на полгода, но до сих пор не освоил горшок и ест левой рукой. Ей нужны курсы, ей нужны кружки, хорошая школа, колледж. Господи, ты только подумай, сколько может дать Белле мегаполис. Рене, но ведь дело не только в Белле, признайся. С самого начала, еще до ее рождения, ты мечтала лишь о том, сколько большой город может дать тебе. Я понимал, что Рене права и Белле не место в Форксе, но мне была невыносима мысль, что они уедут. Я любил своих девочек, но все дело было в том, что Рене уже не любила меня. Я видел, как постепенно ее глаза гаснут, и в них зарождается грусть. Она чахла под вечно хмурым небом Форкса. Она разочаровалась в браке со мной, но она определенно не была разочарована Беллой. Я знал, что Рене любит нашу дочь. Я медленно разжал кулаки. Я сдавался. «Хорошо, я дам тебе развод». Решение далось мне непросто, резко защемило сердце, но я и не подумал растереть грудь в этом районе, не желая показать себя слабым и разбитым решением женщины, которую по-прежнему любил. «Белла останется с тобой, но я хочу, чтобы она приезжала ко мне на лето». Рене вскинула подбородок выше. Она выглядела почти оскорбленной. «Конечно, ты можешь видеться с ней в любое время, я не собираюсь ограничивать тебя в этом. Но, полагаю, тебе будет трудно, так как я планировала переезжать в Аризону, не в Сиэтл». Мне резко стало хуже, я тяжело опустился на стул. «Господи, ну конечно». Рене давно мечтала переехать туда, где побольше солнца. «Нет, я уже нашла чудесный домик в Фениксе». Жена поджала губы. «Значит, она уже присмотрела домик. Рене, там 40 градусов по Цельсию в тени почти круглый год. А если Белле не понравится такая жара?» Я не выдержал и ударил ладонью по столешнице. Женщина напротив меня тихо вскрикнула. «Да, я редко повышал голос, тем более она никогда не видела меня в таком состоянии. Что же, когда, как не перед разводом, можно узнать все грани характера человека, с которым жил под одной крышей, делил спальню и воспитывал дочь?» Поспешность жены в этом вопросе тоже стала для меня сюрпризом. Она не дала мне и шанса. «Я уверена, что Белле будет хорошо там. Конечно, если ей будет плохо, я подыщу другое место, но это будет явно не этот богом забытый городишко», — вспылила она. «Наша дочь не застрянет в этом болоте, чтобы выйти замуж по залету и всю оставшуюся жизнь чистить рыбу, пить пиво, лежать на диване и смотреть бейсбол по телеку». Это было как пощечина. Резко встав, отчего стул громко скрипнул, я быстро вышел из кухни. Позже Рене опять извинилась. Мы поговорили и решили, что на время оформления развода будем вести себя по-старому, чтобы Белла даже не догадывалась о том, как все плохо. Я дал возможность Рене сказать самой о переезде. Сам же почти все свободное время посвящал дочке. Сегодняшний вечер с Билли был исключением. Я кинул взгляд в сторону кухни. Возможно, сейчас Рене говорит Билли о переезде. Что она подумает? Обрадуется ли? Расстроится ли? Это правда, что вы разводитесь, Чарли? Так заметно? Нет. В том-то и дело. Билли внимательно посмотрел на меня. Такое впечатление, что вы передумали. Это только иллюзия для Беллы, отрезал я. Документы почти готовы. Домик в Фениксе будет снят с первого числа месяца. Может быть, я не вовремя, неуверенно начал друг. Нет, Билл, все в порядке. Я в норме. Так будет лучше для Беллы. С кухни донесся радостный визг. Маленький кудрявый ураганчик быстро подбежал ко мне. Я тут же подхватил девочку на руки и закружил, отчего она весело засмеялась. Папа, папа, это правда, да. Глаза Беллы были восторженно распахнуты. Мы переезжаем в Аризону. Я оглянулся. На пороге кухни стояла Рене. Ей не хватило духу сказать дочке всю правду. Я прочитал в ее глазах просьбу. Вот как, что же, у меня будет время прийти в себя, когда девочки уедут. А пока мне нужно собрать последние силы и сказать дочери правду, раз это не смогла сделать Рене. Да, вы с мамой переезжаете в Аризону. Белла моргнула. В ее глазах поселилась тревога. А ты? Ее голос упал на октаву. Больше не было улыбки. Моя бедная проницательная девочка. Я перевел дыхание. Закрыл глаза, чтобы она не увидела блеснувшие, совершенно несвойственные мне, слезы. А я буду ждать тебя каждое лето в Форксе. Белла, я всегда буду ждать тебя, малышка. Тик-так, это не часы, это бомба. Белла, Валентина, а я буду ждать тебя каждое лето в Форксе. Белла, я всегда буду ждать тебя, малышка. Он будет ждать меня в Форксе. Тик-так, вся моя недавняя радость от новости Рене растаяла в один миг. Я смотрела в печальные глаза Чарли и понимала, как ему трудно. Отстранившись, я слезла с его рук. Еще раз внимательно посмотрела на него, потом на Рене. Конечно, я не питала иллюзий относительно личности инициатора развода, поэтому суровый взгляд, который я послала новой матери, женщина не выдержала. Она опустила глаза, воздух стал каким-то густым, с каждой секундой его становилось сложнее проталкивать в легкие. Они разводятся, мои родители разводятся, Рене и Чарли. Тик-так, тик-так, в этот момент я не была ребенком. Я была Валентиной Архиповной из Королец, в девичестве Рихтер, которая была женой прекрасного человека, чем-то похожего на Чарли. Я прожила в браке 24 счастливых года. Все, как в клятвах, пока смерть не разлучила нас. Нетрудно догадаться, что я была категорически против разводов. Тем более, если есть дети. А ведь у них есть дочь, не так ли? И где-то там, глубоко внутри меня, сейчас лил слезы этот ребенок. Не такой ценой я мечтала попасть в Аризону. Тик-так, я смотрела на людей, которые были рядом со мной в этот сложный год. Неужели я была настолько плохой дочерью, и они решили, что такая семья их не устраивает? Нет, отмела я моментально эту мысль. Ты сделала все, чтобы от тебя не было никаких проблем.